Но я прав, вы хотите отомстить, нужно освободить порабощенных духов и короля, ответил дед, и убить врага. Вот оно как, либо звери у них здесь нечто священное, либо старик сильно не договаривает. Не будут обычного нарушителя называть врагом. Я уже сказал, что у нас к нему и так счеты. Если найдем, разберемся. Но мой старый друг верно заметил, что вы слишком слабы, сказал зверь. А обретение духа зверя поможет стать сильнее? Да, но не обретение, а союз. Зверь высунул язык, прямо как собака. Мы готовы учиться, ответил я. Не все так просто, мальчишка. Дед поднялся и ко мне подошел. Вас пятеро, я готов пропустить только четверых, решайте, кто останется. Ух, а вот это было больно. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы в полной мере осмыслить, что он только что произнес. Спар, что он говорит? Забеспокоился Шупа сзади. У парня не было амулета-переводчика. То, что пройти могут только четверо, повернулся я и перевел. У них счеты к Адаму, готовы пустить четверых, чтобы стали сильнее и как-нибудь поквитались с ним. «Почему четверо?» – не понял парень. «Нас же пятеро. Это шутка какая-то?» «Зик вовсе не шутит», – ответил зверь. «Выбирайте. Мне захотелось возмутиться, поспорить, быть может, даже поругаться. Но потом я вспомнил, как дрался дед, и понял. Как он скажет, так и будет. Без вариантов». Старик развернулся, к валуну вернулся и обратно уселся. «Это неправильно», – сказала Калия. «Я посмотрел на отряд, на Шупу, который выглядел как ребенок, у которого отняли едва обретенное чудо, на Калию, которая недовольно хмурилась, на Гатса, чей взгляд пылал чем-то фанатичным, на Тамару, которая не унывала и улыбалась. «Я останусь», — сказал Шупа, кажется, сам не веря в то, что это говорит. «Тебе надо стать сильнее, Спар, ты наша главная ударная сила». «Я тоже могу остаться», — вставила Калия. «А я пойду», — заявила Тамара. «Это вы все можете камни поглощать, а я...» «Кстати, зверь, а я могу союз с вашими духами заключить? Я ведь не человек». «Можешь», — воскликнул зверь, с насмешкой. «Ура, ура», — запрыгала Ситкартка. «Как хотите, а я точно пойду. Где у вас здесь самые крутые звери?» «Не спеши, дитя», — насмешливо пожурил ее зверь. «Ладно, хватит», — сказал я. «Вы все идите, я останусь». «Брат, ты с ума сошел?» — опешила Тамара. «Давай лучше Гатса оставим». «А что?» Посмотрела она с вызовом. «Его все равно никто не любит. В чем он сам виноват?» «Бросил Калию, теперь получай». «Я ее не бросал», — Гатс не смутился. «Просто не хочу портить ей жизнь. Вот и все. Если я тебя как-то задел, Калия», — посмотрел он на девушку, — «то извини». «Ой, идиот», — хлопнула себя по лицу Тамара. «Вот видишь, брат, какой с него толк, если мы его не пустим», — ответил я. «Пойдет дальше по мирам бродить и сдохнет где-нибудь». «Высокого ты обо мне мнения», — сказал Гатс с холодком. «Но ты в любом случае прав. Я не собираюсь отказываться от силы. Что нужно делать и куда идти?» — обратился он к зверю и старику. «Иди туда», — указал зверь хвостом. «За домом тропа, ты разберешься». Я только сейчас понял, что зверь говорит мысленно сразу со всеми и переводчик ему не нужен. «Что там меня ждет, узнаешь». «Хо-хо-хо», — зафыркал зверь. «Ладно», — протянул Гатс. «Если погибну», — глянул он на нас, — «а, к черту, всем ведь плевать, никто горевать не станет». Сказав это, он развернулся и собрался уйти. «Стой», — остановил я парня. «Твой амулет», — стянув с себя переводчик, кинул Гатсу. Тот поймал, посмотрел недоуменно. «Сняли его с Ариса, поэтому и амулет, фактически, законная добыча Гатса. Пригодится», — сказал ему. «Справлюсь и так», — ответил парень. «Калия, возьми ты». «Обойдусь», — буркнула девушка. «Как скажешь». Гатс просто кинул амулет на землю и ушел. «Выпендрежник», — сказал Шупа. «Кто амулет возьмет? Не пропадать же добру». «Калия, бери ты». Тамара подняла амулет и протянула девушке. «С паршивой овцы ход шерсти клок». «Ладно», — не стала та и дальше спорить, забрав амулет. «Вы тоже идите», — сказал троице. «Ты уверен?» — спросил Шупа. «Лучше, если пойдешь ты». «Нет, ты сам сказал, что я уже силен. Вас тоже надо подтянуть». «Без обид». «Да какие обиды», — махнул рукой Шупа. «Эй, зверь, я тебе прямо скажу, что правила у вас полный отстой. Если не нравится, выход в другой стороне». «Хо-хо-хо», — посмеялась животина. «Ты уверен?» — посмотрела на меня Калия. «Да, я не всегда бываю рядом, поэтому мне будет спокойнее, если вы сами сможете себя защитить. Пойдем уже, Тамара схватила Калию за руку. У брата опять режим героя включился. Смысл с ним спорить. Вот вернусь, надеру ему задницу и буду главной. Нам куда идти, может, подбросишь? Спросила она у зверя. Тебе в ту сторону, дитя, ответил зверь, показав новое направление хвостом. А тебе, не убийца, туда, направление было совсем другим. Не нравится мне это, проворчала Калия. Мне тоже не нравилось. Раньше за домом деревьев никаких не виднелось, а сейчас появились. Девушки ушли. То есть мы все уходим в разные стороны, в этот подозрительный мир, заключил Шупа. Не облажайся там, хлопнул я его по плечу. Будешь потом Джихе своего большого зверя показывать. Главное, чтобы не зверька, хохотнул я. Пошляк, улыбнулся Шупа. Если ты уверен, иди уже, подтолкнул я его. Шупа тоже ушел. Что, старик, обратился я к деду, как насчет подраться еще разок-другой, или пару десятков раз. Хо-хо-хо, засмеялся зверь, это будет весело. Глава 11. Предложение, или как спартанец себе работенку нашел. Я смотрел на старика, старик смотрел на меня, дожидаясь его ответа на предложение подраться. Я занят, пора обедать. Амулет я отдал, но речь понял, значит, у него тоже есть нечто подобное. У меня есть еда из разных миров. Хотите обменяться? Предложил я. ГХМ, прогудел он. Идем. Поднявшись с валуна, он ушел к правой стороне дома. Там обнаружился большой деревянный стол с двумя лавками. Жди здесь, было сказано мне. Зверь тоже с нами пошел, лег рядом со столом. Имя у тебя есть? Спросил я, когда старик в дом ушел. Аппа, ответил он. А ты кто будешь? Беловолосый, спар или спартанец? Странное имя, зафыркал Аппа. Кто бы говорил? Хо-хо-хо. Так значит, ты разумный, заметил я. Без обид, но никогда не видел разумных зверей. А ты много видел, дитя? Посмотрел он на меня своими большими глазами. Прилично. В разных мирах бывал. И я не дитя. Мне больше 1000 лет. Кто ты на моем фоне? Озадачился Аппа. Дитя и есть. Так ты тот еще старик, получается, удивился я. А твоему? Ну, кивнул я в сторону дома. Сколько ему? По нашему календарю больше 200 лет. Не знаю, сколько это по твоим меркам. Тогда да. Пожалуй, что и дитя, согласился я. А кто вы друг другу? Что за союзы между людьми и духами? Хо-хо-хо, зафыркал зверь. Глупый-глупый мальчишка. Послал друзей в чужой мир, правил которого не знаешь. Им угрожает опасность. Этот вопрос развеселил зверя еще сильнее. Я думал, ты не столь наивен. Они справятся, заявил ему в ответ. С чем им предстоит столкнуться? С опасностями? Хо-хо-хо. Скрипнула дверь, во двор вышел старик. Притащил большой кувшин, тарелку, полную чего-то, на вид какие-то то ли фрукты, то ли овощей. «Показывай, что у тебя есть», — потребовал зверь, который положил морду на стол. «Замечу, что морда у него, как треть стола, да всякое есть. Но мне хотелось бы сначала прояснить насчет опасностей. Вовремя ты спохватился», — осуждающе сказал Зик. «Что-то мне не нравятся их слова, как-то слишком зловеще звучат. Мне показалось, вы заинтересованы в том, чтобы нам помочь». «Хо-хо-хо», зафыркал зверь. «У тебя есть что-то вкусное?» «Чую, есть. Покажи». «Ему точно больше 1000 лет, что-то сомневаюсь». Подумав, достал ему кусочек шоколада. Зверь обнюхал и слизал его языком. «Мало», изрек он, «но вкусно. Старый, ты тоже попробуй». Под взглядом старика достал еще кусочек шоколада. Он посмотрел на него как на змею, но в рот закинул. «Не надо жевать, рассасывайте». «Необычно», — сказал он, — «сладко, но вкусно. Попробуй вот это», — указал он мне на какой-то комок. Я отказываться не стал, тоже попробовал, фоном подумав, что и отравить ведь могут. Что-то я и правда слишком наивен. Заявился в чужой мир и с чего-то решил, что эти двое действительно хотят и могут помочь. Так что с моими друзьями, что их ждет? «Не суетись», — бросил мне дед. «Наш мир большой, он разделен на две части, земли людей и духов. Твоим друзьям предстоит найти проводников среди племен, тех, кто обучит их и укажет путь. После отправиться в земли духов и найти там», — старик покрутил рукой. «Слово «союзник» не отражает всей сути», — вставил зверь. «Друг, собрат, союзник, напарник, учитель». «Учитель, да, учитель», — степенно кивнул зверь. «Наш вид очень мудр. Что, прямо все духи?» Не удержался я от вопроса. «Не все», — не стал отрицать Аппа. «Но сильные духи понимают куда больше, чем вы, людишки». «Охотно верю», — ответил я без иронии. «Почти без иронии. но озвученный план не выглядит опасно. В чем подвох? Смешной человек, не понимает. Хо-хо-хо, зверь поднял морду со стола, отошел и принялся за своим хвостом гоняться. Я сразу почувствовал мудрость прожитых веков. Ты не сможешь отыскать своих друзей, сказал Зик. Они были перемещены тропами духов в разные места. На месте им придется освоиться, вставил Аппа. Выжить. Наш мир вовсе не приветливый. Их поджидают дикие звери, демоны и множество опасностей. Хо-хо-хо, мой народ тоже недружелюбен, сказал Зик. Раньше мы принимали чужаков. Сейчас, скорее всего, их попытаются убить. Как они тогда найдут проводников? Зависит от духов-хранителей, ответил Аппа. В каждом поселении есть такой, у шамана, пояснил Зик. Они поймут, что проникли не тайно, а были направлены нами. Дальше, решение за ними. Если твои друзья приглянутся, их ждут тяжелые испытания, добавил Аппа. Если они их пройдут, то смогут присоединиться к селению. Им нужно будет пройти обучение, после чего уже будет дозволено отправиться в мир духов. Даже среди моего народа мало кто удостаивается такой чести, сказал Зик с важным видом. Обычно это лучший охотник селения, уточнил Аппа. Ему надоело гоняться за своим хвостом, и он плюхнулся на задницу, высунув язык. Почему-то мне на секунду показалось, что этот зверь куда больше и мощнее, чем хочет выглядеть. Не все кандидаты справляются с обучением, продолжил Зик. Не все выживают, он хотел сказать, хо-хо-хо, зафыркал Аппа. Те, кто справляется, отправляются в земли духов. Это самое сложное испытание, добавил Зик. Мало кто возвращается. Кажется, они хотят мне донести, что этапов много и на каждом серьезный отсев. То есть у вашего народа не каждый владеет духом? Спросил я. Не каждый, ответил Зик. Но многие, уточнил Аппа. Но ты не путай разумных зверей и мастеров с обычными духами. В чем разница? Не хочу оскорбить, сказал я поспешно, чтобы зверя не провоцировать. Хочу разобраться. А в чем разница между мастером и скотиной? Насмешливо спросил Аппа и зафыркал особо едко. Что ты подразумеваешь под мастером? Все просто, сказал Зик. Звери-мастера учат тех, с кем заключили союз, становятся учителями. Чему же могут научить звери? Скептически спросил я. Многому, неразумное дитя. Многому, насмешливо ответил Аппа. Разговор как-то не задался дальше. Зик сказал, что пора обедать. Сходил в дом и притащил котелок то ли с кашей, то ли с похлебкой. Со мной тоже поделился. Я жадничать не стал и показал, что у меня еще есть. А дальше Зик просто ушел в дом. Зверь же сбежал в неизвестном направлении. Я остался один, озадаченный. За друзей я волновался лишь наполовину. Не особо меня рассказы этой парочки впечатлили. Опасности, испытания, ничего нового в этом для нас нет. Жаль, что нас разъединили. Хотел бы я оказаться рядом, но буду верить, что у них все получится. На всякий случай поднялся в небо и огляделся. Как и ожидалось, никаких признаков цивилизации не углядел. Да и то, что видели глаза сейчас, не соответствовало пейзажам, которые ждали ушедших. Походу, и правда в разные части мира перенесли. Подумал и над своей наивностью. Если цинично смотреть на вещи, то веры этим двоим совсем нет. Исходя из этого, нужно продолжить собирать информацию и подумать, как я все же смогу найти своих и вытащить их, если понадобится. На этой мысли я спустился вниз, присел вдали от дома так, чтобы его было видно, погрузился в медитацию. Надо настроиться на этот мир как следует, а там видно будет. Над своими дальнейшими планами тоже надо подумать. Я то возможность уступил, но поиски силы никто не отменял. Динамить меня долго не стали. Уже через пару часов зверь позвал. Зик вышел во двор, снова без своей хламиды, в одних штанах. «Ты хотел драться», по-простому сказал он, и мы начали драться. Долго бы я на третьем уровне глаз не продержался, поэтому активировал только второй, что было замечено. Пришлось рассказать про эту часть своих способностей. Я же говорил, бросил Зик своему зверю. Он слаб. Ну, у меня не было 200 лет, чтобы набраться сил, ответил я раздраженно, за последние 10 минут получив конкретных таких тумаков. Меня это должно разжалобить, насупился дед. Продолжаем. И продолжили. Я по праву гордился своей выносливостью, но сегодня мне показали, что есть куда расти. Дед за все время даже не вспотел. Мы дрались около 4 часов. Это только для тех, кто не в теме, звучит немного. Драться-то приходилось, полностью выкладываясь, и малейшие ошибки старик жестко наказывал. Мои способности его тоже не брали. Я сначала настороженно попробовал в него молнией кинуть, а потом принялся бить в полную силу. Ему было плевать, настолько крепкий, что просто игнорировал магические атаки. «Если ты не можешь победить меня, то с Адамом точно не справишься», — сказал он мне в конце. Я на это что-то промычал невразумительное. Следующие полчаса провалялся на земле, медленно в себя приходя. Когда поднялся, пошел искать ближайшую речку, поплутал перед закатом, но все же помылся. На ночлег устроился на природе, недалеко от дома. К себе меня старик не пригласил. Зверь тоже куда-то пропал. Пару дней прошло в том же режиме. Старик, когда ему вздумается, выходил и методично меня избивал. Ничего не говорил. Его зверь фыркал и подшучивал надо мной. Это было странно. Не шуточки от разумного зверя, а вся линия поведения. Изначально старик сказал, чтобы мы проваливали. То есть чужаков здесь не жаловали. Но зверь сказал деду, чтобы был попроще. Логичный вывод, что это разумное существо обладает какими-то интересными способностями. Он ведь довольно точно нас прочитал. Каким образом? Залез в голову, умеет читать мысли. Ничего такого, что делает Роза, я не заметил. Возможно, он делает это куда лучше девушки. Как бы там ни было, очевидно, что зверь увидел в нашем отряде что-то полезное. Для себя, для них двоих, для их мира или народа, без разницы. Увидел, обозначил старику, и после этого начался разговор, в ходе которого проверили мои боевые качества и зачем-то ограничили одному из нас доступ в мир. И слова не сказали по поводу того, что я отказался. При этом взялись тренировать. Ну ладно, не тренировать, бить. Но в моем случае, благодаря глазам и адаптации, я раз за разом все лучше понимал, как дерется этот старикан. Поэтому элемент обучения все же присутствовал. Они что-то хотят от меня, присматриваются, не исключаю такой возможности. Была еще одна странность. Старик сказал, что Адам бывал у истока, что само по себе важная новостью и надо бы ее Такину сообщить. Получается, этот урод очень силен, раз уж даже Зик и другие из его народа не смогли справиться с ним. А старикан крут, реально крут, не исключаю, что сильнее Вологодских. Поэтому странно, что Адам скрылся. Либо я неправильно оцениваю силы сторон, либо имели место быть какие-то другие мотивы, а не страх перед Троицей. Иначе почему Адам тупо не захватил крепость Такина, к чему эти сложные манипуляции? Как бы там ни было, отдельный вопрос почему, если так важно убить врага, никто не послал по его следу команду зачистки. Этот вопрос я и задал деду на следующий день, когда он снова вышел размяться. «Хо-хо-хо», — откликнулся зверь. «Его народу запрещено покидать этот мир. Табу. Почему так?» — удивился я. «Маленький человек не понимает, насколько это губительно. Хо-хо-хо. Путешествия в колодец ведут к гибели мира», — догадался я. «А чем он?» «Да», — довольно воскликнул зверь. «Ты знаешь, но не понимаешь. Не понимаю чего. Всему свое время. Хо-хо-хо. К черту, хватит», — махнул я рукой. «Почему вы со мной возитесь? Чего хотите?» «Это ты хотел драться», — ответил старик. «А у вас, значит, никаких планов в отношении меня не появилось? Что это? Хо-хо-хо. Проблеск разума», — насмешливо оскалился зверь. «Расскажи ему». «Сам рассказывай», — проворчал старик. «Он уж точно не любитель поболтать. Это я уже понял. Но как же утомляет эта таинственность?» «Мы присматривались к тебе», — ответил зверь. «Это я уже понял. Зачем присматривались-то?» Зверь подбежал ко мне, навис и лизнул. После чего, фыркая, что у него хохот означало, отбежал. Я медленно выдохнул, стараясь не закипать, и вытер лицо рукой. «Хватит его дразнить», — шикнул дед. «По делу говори, а я по делу», — воскликнул зверь. «Ситуация сложнее, чем кажется». «Мне ничего не кажется», — ответил я. «И так понятно, что вы еще ничего толком не рассказали, чтобы делать какие-то выводы. Смотри, какой недоверчивый», — запыхтел зверь. «Это у него что-то на вроде присвиста. Адам хотел получить силу короля духов», — заявил Зик. «Но не смог», — вторил ему Эппа. «Случилась битва. Король был убит и пленен. Это потрясло мир духов. Началась война. Многие погибли. Мы до сих пор скорбим», — без привычных насмешек сказал зверь. «Адам понимал, что за ним придут», — продолжил Зик. «Чтобы выиграть время, он создал абсолютную тюрьму, которую духи не смогли пробить. Там он заточил нашего лучшего следопыта». «Так», — протянул я, — «мне его надо освободить? Если ты хочешь заключить союз с духом, который сможет взять след кого угодно», — лукаво заметил Эппа, одного из сильнейших мастеров, который выведет тебя на новый уровень силы, и того, кто всегда почует, если стае угрожает опасность. Если последнее правда, я согласен, перебил я этого искусителя. Правда, но тот дух, в голосе зверя послышались сомнения. Себе на уме, пояснил Зик. Насколько это проблема, подружиться будет сложно, предупредил Аппа. Но ты справишься, беловолосый. Мы, духи, чувствуем, когда кто-то кому-то подходит, хо-хо-хо. Тогда какой план действий? Идем к темнице, я ее ломаю, освобождаю этого духа себе на уме, заключаю с ним союз, а дальше открываю сезон охоты на Адама. Смешной человек, зафыркал зверь. Ты пока слаб и не прошел подготовку, сказал дед. Мы займемся этим, после чего ты отправишься к темнице, на остров демонов. Звучит многообещающе, улыбнулся я. Это опасное место, недобро прищурился Зик. Но там много демонов, очень много, заверил меня Аппа. Сильных, очень сильных, подтвердил Зик. Отлично, все, как я люблю. Если еще ящерицы будет, то просто идеальное место. Причем здесь ящерицы? Наклонил голову Аппа и высунул язык. А, личные счеты, хо-хо-хо, какой мерзкий мальчишка. Ладно, старичье, повел я плечами и пальцами похрустел. Давайте уже делом займемся. Это не все, что мы должны сказать, заявил Аппа. Твои друзья, даже если получат духов, не смогут выйти отсюда. Они тем самым станут частью народа, которому нельзя покидать этот мир. Есть те, кто внимательно следит за границами и не выпустит их, сказал Зик. И вы говорите об этом только сейчас, возмутился я. Ты не спрашивал, закружил Аппа, снова погнавшись за своим хвостом. Не боись, мальчишка, у нас есть план. Ты заключишь союз с волком, а он поможет тебе отыскать друзей и сбежать, если хватит сил, хо-хо-хо. Но вы не должны убивать других духов и людей моего народа, требовательно заявил Зик. Звучит почти как план, хмыкнул я. Так что, начинаем подготовку. Вскоре я понял, что требование никого не убивать, личная заморочка старика. Мне стали рассказывать про мир и царящие здесь порядки. Но то ли у них подход такой, то ли просто эти двое не особо мудреные, несмотря на свое долгожительство, но они развернуто отвечали почти на все мои вопросы. А нас, как-никак, учили вести допрос и работать с информацией. К пыткам и воздействиям прибегать не надо было, но что такое подловить на противоречиях, я хорошо знал. Когда в этом мире появился колодец, король духов постановил, что никто туда отправляться не должен. Почему? Мне ответили. Духи были уверены, что чем больше ты берешь от колодца, тем страшнее беды обрушатся на твой мир. Цивилизация у них, как я понял, была магического характера. Поэтому имелись бойцы, способные уничтожать тех же демонов, из-за чего никакого коллапса и мировой катастрофы не случилось. Просто в мире появился новый тип врагов, да и то далеко не везде, а в отдельных диких зонах. Проще говоря, мир почти никак не изменился, привычных укладов не нарушил. Тем не менее чужаки сюда заглядывали, редко, но, бывало, появлялись. Некоторые духи заинтересовались этим и даже соглашались с ними уйти. Запрет-то на посещение колодца относился только к людям. Сами по себе, без связи с человеком или кем-то другим, духи в физическом мире существовать не могли, только в своем измерении. Казалось бы, что тут может случиться, но, случилось. Духи и их носители возвращались, рассказывали истории. Камни, добываемые из демонов, распространялись. Появлялись новые силы, которые меняли уклады на отдельных территориях. В мир стали проникать чужие знания. Изоляция была нарушена, появились первые нарушители, которые наплевали на запреты и ушли искать силу. Все это привело к ухудшению обстановки. Демонов стало больше, как и разрушений, которые они приносили. Где-то в это же время появился Адам. Он был последним, кто хотел получить духа. Но что-то пошло не так, подробности я не успел вызнать, но сделал вывод, что там случился большой замес. Как итог, смерть короля, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Собственно, я поэтому и сказал, что не убивать, это личная заморочка старика. Жили здесь племенами, людская раса, особи, в которой с охотой убивали друг друга. Да и сами духи не сказать, что жили в мире и гармонии, тоже враждовали и бились насмерть, что вышло на новые обороты после смерти короля. Здесь начиналась мутная часть. Старый король вроде как умер, надо бы выбрать нового, но этого не случилось. Старшие духи сошлись на том, что этот Адам мог не просто грохнуть духа, но и спереть, скажем так, то, что делало его королем. Возможно, поэтому его убийство так важно. С волком этим тоже не все понятно. Почему его заперли? Одного духа, а что, других волков-следопытов нет. Аппа сказал, что он лучший, но, чем не угодил следопыт чуть-чуть похуже. Короче, мутная история, в которой я был не прочь поучаствовать. Со слов этой парочки, Адам демонстрировал десятки различных способностей легендарного уровня. Как это возможно, они не знали. При этом были в курсе про правила 1 к 3. В общем, понятно, что Адам силен. Раз он проход между мирами способен открыть, валить его надо, однозначно. Поэтому я был готов на что угодно, чтобы получить помощь в этом деле. И, мне дали эту помощь. Только я как-то упустил из виду, что те, кто коптят небо больше сотни лет, могут иметь иные представления о временных рамках, нежели я, парень, которому 21 год. В моем понимании озвученная задача была проста – добраться до темницы, перебить десяток другой демонов. Пусть они даже очень сильны и это займет неделю, не беда. Потом какое-то время на то, чтобы разобраться с темницей. Если там энергетический кокон, то адаптироваться к этой силе и сожрать ее в итоге, что тоже недельку займет от силы. Ну ладно, ладно, 2 недели. С чего-то я решил, что быстро справлюсь. Но у этой парочки были свои взгляды на происходящее. В моей жизни были разные учителя. Стропа, он прививал нам жесткую дисциплину и не давал расслабляться. Такин, он построил систему, внутри которой можно многому научиться. Гроза, она была гением, могла вывести построенную базу на новый уровень. Зиг был с ней в этом похож. Первый месяц, основное, чем мы с ним занимались, дрались. Помимо этого, ходили на охоту, я принимал всякие отвары, которые старик готовил для меня, ну и говорили много. Но все равно основной упор был сделан на спарринге. И Зиг всегда выдавал тот уровень, когда мне требовалось мобилизовать все силы, чтобы соответствовать. А я ведь адаптироваться умел, к чему угодно. И движение его читал и запоминал при активированных глазах. На первый взгляд незаметно, в чем гениальность старика. Он особо ничего не объяснял, как и его зверь. Но если я осваивал какой-то прием, он переставал его использовать и показывал новый, тем самым провоцируя меня довольно резво развиваться в боевых искусствах. Замечу, что я уже давно не на том уровне, когда поединок сводится к одной лишь технике удара. Чтобы дать по морде и добиться хоть какого-то эффекта, в случае с Зигом, от меня требовалось продолжать развивать энергетику, что я и делал в перерывах, а также ювелирно использовать внутреннюю энергию. В общем, я был чертовски рад, что мне попался такой противник, с которым можно драться в полную силу, не боясь его убить, еще и подсматривать технику боя. Так еще и зельями всякими разными пичкали, что было почти новым для меня направлением. Почти, потому что, со слов Зига и Аппы, ярость, которую освоил Люций, и воля, которую использовали пираты, это одного поля ягода, более низкого порядка, чем то, что они предлагали. То есть пробуждение внутреннего духа, это начальное мастерство. Дух рождает силу. Практики, эмоции или воля придают ей форму. Честно говоря, я к таким заявлениям скептически относился. Не, старик очень крут, спорить не буду. Но только кто сказал, что он объективен? Это ведь нормально, считать, что твоя школа самая-самая. Вон как Люций пыхтел, доказывая, что меч – это самое лучшее, что может случиться в жизни. Что-то Зиг мечом не пользовался, как и любым другим оружием. Он сам по себе – оружие. Тем не менее, открыть в себе что-то новое я не отказывался. Принимал зелья, которые запускали внутри меня всякие изменения на внутреннем уровне. Я рассказал, как ярость освоил, и, подумав, Зиг стал давить меня духовной энергией периодически, что принесло свои плоды. Я не до конца понимал, как это работает, но чувствовал, что внутри меня зарождается какая-то основа. Так и шли мои деньки. Я тренировался, надеялся, что у моих друзей все в порядке, что тичи команды не влипли в неприятности, доготовился к своей миссии. Глава 12. Темница, или как спартанец невозможное творил. Обойдя дом старика, Гатс увидел лес и натоптанную тропу, к которой и направился. Сделав с десяток шагов, парень что-то ощутил, обернулся и увидел, что никаких просветов нет, а там, дальше, наблюдается темный, дикий лес. Недоуменно нахмурившись, Гатс вернулся назад, но никакого дома и открытого пространства не нашел. К своему стыду, парень с десяток секунд простоял, банально тупя и осознавая, что сейчас только что произошло. Решение уйти, по факту, оборвать со всеми связи, далось Гацу вовсе нелегко. В этот момент, стоя неизвестно где, среди деревьев, он засомневался, но было уже поздно. «Да к черту», — сказал он сам себе, — «хотел силы, вот и ищи». Привычно подавив эмоции и мысли, парень направился в изначальном направлении. Лес был глухой, дикий, с виднеющимися буреломами. Ближайшие ветки и листва начинались метрах в 10 от земли. Стволы, толстые, обхватить не получится. Густая крона создавала полумрак внизу, несмотря на то, что сверху пробивались лучи солнца. Гац не прошел и 100 метров, как остановился. Опасности он не чувствовал, но мозг наконец-то заработал, как надо. До парня дошло, что он доверился непонятно кому, представителям чужого народа, которые переместили его черт знает куда. С добрыми ли намерениями? Ну ладно, добрыми, эти намерения хотя бы пересекаются с интересами самого Виктора. Так-то изначально старик был против того, чтобы кто-то прошел в его мир. Но раз гости настаивают, почему бы их не закинуть в глушь, где сдохнут? Обдумав эту мысль, Гац пришел к выводу, что находится на чужой территории, непонятно где и неизвестно, что его окружает, а также неизвестно, кто ему здесь встретится. Значит, первая задача – изучить местность. Вторая – найти воду. Запас еды, благодаря кольцу пространства, у парня был на пару месяцев, поэтому за это волноваться не стоило. Но все равно источником пищи тоже следовало озаботиться. На тот случай, если путешествие продлится дольше 2 месяцев. Третий шаг – найти цивилизацию. А дальше, если никакой силы в этом мире не скрывается, возвращаться к колодцу. Определившись с планом, Гац собирался было продолжить путь, но, уйдя в сторону, он выхватил меч и нанес удар. Змея, которая все это время ползла за ним, упала на землю, разрубленная на 2 части. Парень оценил ее толщину, размер и прикинул, что такая вполне способна его заглотить. «Ненавижу змей», — сказал он. Тварь выглядела какой-то серой, облезлой, поэтому он даже не подумал пробовать ее на вкус. Следующую неделю Гац шатался по окрестностям. Те лучи света, которые он видел среди крон деревьев, то ли в принципе были в этом краю исключением, то ли ему такой погодный сезон неудачный попался. Из леса-то он выбрался на какое-то плато, где и смог в полной мере оценить, что тучи здесь почти все время. Дожди не все, лишь половину дня льют, а еще тут куда прохладнее, что в лесу не очень ощущалось. Там скорее сыростью воняло, а вот стоило выйти на открытое пространство, как сразу порывами ветра пробрало, будто на родной север вернулся. Гац поступил по-простому, забрался на возвышенность, просидел там с час, выискивая хоть какие-то признаки цивилизации, ничего не увидел и пошел к следующей возвышенности. Плато перетекало в горный гребет, вот туда парень и забрался. Для того, кто умел превращаться в туман, штурмовать любые подъемы не представляло трудности. В итоге парень нашел реку, к ней и двинул. Дальше шел вдоль нее, что и продолжалось почти неделю. Встретил парочку демонов, нарубил 10 змей, которых было подозрительно многовато в этом темном лесу и среди скал, отбился от стаи волков, перебил 1 000 000 мошек, похожих на комаров, которые с упорной регулярностью пытались выпить из него кровь. Закончилась эта часть пути тем, что Гац отпрыгнул, пропуская мимо стрелу. Послали ее из засады, и, не почувствуй парень взгляда, мог бы и пропустить. Выхватив меч, Гац отбил следующие стрелы. Всего стрелков было 3. Сидели они так, чтобы перекрыть возможные пути. Гац остался на месте. Пусть это и было опасно, но это первые разумные, кого он повстречал, и, если их всех поубивать, кому потом вопросы задавать? Стреляли с другой стороны реки. Гац отвел меч, стараясь выглядеть неагрессивно. Ну, насколько мог со здоровенным мечом в руках, реакции никакой не последовало. Стрелки отступили. Подумав, Гац ничего не стал делать. Огляделся, выбрал просторное место, где, с одной стороны, имелось, где укрыться, а с другой, было бы сложнее к нему подобраться. В своих ожиданиях он не ошибся. Вскоре его окружил отряд каких-то дикарей. Первое, что сделала Калия, осознав, что ее куда-то переместили, взлетела в небо, убедившись, что ее конкретно так обманули. Никакого колодца рядом не было. Лес да какой лес? Маленький лесок скорее, был представителем редкой растительности. Зато рядом имелся самый настоящий вулкан. От него шел дым, но признаков извержения не виднелось. Также в округе нашлось поселение. Калия заметила дома, как раз у подножия вулкана, да и на нем самом виднелись силуэты чего-то рукотворного. Таблички, где здесь выдают духовных зверей, Калия не нашла, зато заметила, как прямо из жерла выскочила огненная точка и устремилась в небо. Постепенно точка разгоралась и превратилась в птицу. Калия завороженно уставилась на это чудо. Даже издалека зрелище было завораживающее. Только вот эта птица заложила вираж и направилась прямо к Калии, с недобрыми намерениями, что девушка хорошо прочувствовала, когда на нее обрушился шквал пламени. «Требую самого крутого зверя», — прокричала Тамара, врываясь в чужую деревню. Она пару дней побродила по дикой местности, замочила тройку демонов и наваляла охотничьему отряду, после чего выследила, куда они отступили и ворвалась к ним. Ситкары никогда не славились благоразумием, когда рядом отсутствовали старшие. Когда Шупу окружил враждебно настроенный отряд, парень поднял руки. «Народ, может, договоримся?» — сказал он, но его никто не понял. «Я разумных зверей ищу, не пробегали тут». Случаем, командир отряда отдал приказ, и его воины набросились на чужака. Сделали они это ловко. Один из тех, кто был сзади, набросил петлю на шею парню. Шупа дернулся, но ему подбили ноги и быстро заломали. Убивать не стали, да и увечий не нанесли. Поэтому и Шупа не стал отбиваться в полную, здраво рассудив, что если убить кого-то, то договориться не получится. Правда, когда его бросили в земляную темницу, по сути, колодец с решеткой наверху, он подумал, что это тоже так себе переговорная позиция. Аппа обладал возможностью прокладывать тропы через мир духов. Так он мой отряд и раскидал по миру. С его же слов, не все духи так умели. У каждого вида были свои фишки. Через пару месяцев эти двое сочли, что я готов и пора выдвигаться. Зиг сказал, что свой пост покидать не собирается. Аппа тоже надолго от него отходить не хотел. «Иди, иди, человек», — сказал он мне, мордой указав на тропу между деревьев. «Там разберешься. Умеешь ты точно поставить задачу?» — фыркнул я. «Заберу тебя через 12 часов. Постарайся не умереть. Хо-хо-хо. Демонических косточек принести погрызть? Да-да-да». Клацнул он зубами и обнажил внушительные клыки. Зиг стоял рядом, сложив руки на груди и только тяжело вздохнул. Не став дальше задерживаться, отправился на тропу. Было любопытно, как именно переход происходит. Что-то такое я уловить смог. Духовные вибрации какие-то. Зиг и Аб поговорили, что дух и его сила зарождаются во мне, но для продолжения нужен союз со зверем. На вопрос, почему я так быстро подготовку прошел, был дан понятный ответ. Значимая часть тренировок сводилась к физической подготовке, с чем у меня порядок, плюс моя адаптация. Вот и вышло, что я прошел годовой путь всего за пару месяцев. По другую сторону тропы меня поджидал лес, который менялся очень стремительно. Смотришь вперед, видишь впереди, насколько хватает взора, обычные деревья. Делаешь пару шагов, замечаешь вдали высохшие стволы. Еще пару шагов, и уже сам находишься в окружении мертвого леса. Да и вместо солнечного дня над головой грязные тучи. Подпрыгнув, я подлетел и огляделся. Ну да, ну да. Не просто так это место Зиг назвал долиной смерти. Запретная зона, где жили исключительно демоны. Никакой жизни, убитая природа. Скалы, мертвая земля, давно иссохшие деревья. Сейчас я находился на границе этой территории. Сверху разглядел, что с другой стороны, где-то там, вдали, виднеется пусть и плешивая, но все же жизнь. Кое-какие островки растительности прослеживаются, но мне туда не надо. А жаль, лезть в эту мрачную дохлую пустыню не очень-то и хотелось. По эстетическим соображениям, а вот по практическим, мне обещали, что демонов там чуть больше, чем до хрена. Хо-хо-хо, тьфу ты, а почертов, нахватался от него. На меня сразу двое демонов вышли, не стайных, разных, еще и слаженно действовали. Проклятие колодца, которое так никуда и не делось, или мне так повезло, сказать сложно, но в любом случае. А, мать, отпрыгнул я в сторону и припустил дальше. Второй демон работал на дальней дистанции, как древняя ракетная установка, выпускал с хребта огненные росчерки, которые накрывали приличные такие площади. Второй же демон был здоровенный, мерзкой, зубастой тушей, с полным иммунитетом к огню, хорошей броней, умеющей резво бегать. Мой диск он тоже пережил без проблем. Зацепив этих двоих, я драпал в сторону живых территорий. Великий победитель демонов, блин, встряхнувшись и выгодав момент, пошел на сближение, рванул навстречу мерзкой образине, которая радостно пасть раззявила, встречая, метнул ей в рот молнию, перепрыгнул тварь и дальше пролетел. Сзади полыхнули огненные всполохи, бахнула, ударная волна мне ускорение придала. Первой целью я выбрал огненного демона. Точнее, сначала я с крепышом схлестнулся, понял, что не пробью его броню так быстро, едва увернулся от огненной бомбежки, и после этого изменил план. Оказалось, этот демон еще и огнем дышать умеет. Встретил меня потоком. Я каким-то чудом успел проскочить, разогнавшись, и справа от него оказался. А демон возьми и подпрыгни. Высоко так, метров на 10. Еще и развернулся, выдал новую порцию огненных болидов в мою сторону. Снова пришлось удирать, укрепляя защиту. Кажется, из этого боя я выйду хорошо подкопченным. Уворачиваясь от огненных атак, я выгадал момент, когда демон приземлится, а его дружбан догонит меня. Метнув диск в крепыша, подбил ему глаз и привел в неистовство. Он набрал скорости, протаранил бочину своему напарнику, подкинул его и на спину швырнул, но добивать не стал. За мной погнался, а я уже был вверху, формируя особо мощный диск, который и метнул в лежащего, не ожидая, какой эффект это произведет. Брюхо у демона слабое оказалось, и он взорвался. Полыхнуло так, что и второго демона снесло, и столб пламени на десяток метров поднялся, и меня волной накрыло, откинуло далеко-далеко. Стабилизировав полет, выругался. Защиту снесло, и теперь я шипел от боли в обожженных конечностях. Прощай, экипировка, но я знаю, на ком отыгрываюсь. Иди сюда, крепыш недоделанный, отведай силу моих злых кулаков. Отряд, который окружил Гатса, на взгляд самого парня, повел себя странно. Они ничего не говорили, не шумели. Были среди них как взрослые мужчины, так и юноши, и женщины. Вооружены как типичные охотники. В походной одежде, подходящей для окружающей местности. Кинжалы на поясе, рюкзаки. У кого-то луки, у кого-то копья. Вперед вышел один из юношей. Предложил бой. Гатс к этому отнесся скептически. Парень не выглядел как сильный воин. Но тот старик тоже произвел обманчивое впечатление. Их командир отдал команду. Парень с копьем закружил. Гатс вскинул меч и нанес удар. Первый обманчивый. Парнишка отшатнулся, но недостаточно ловко. Это сказало Гатсу все, что нужно. Второй удар тоже не был смертельным. Лезвие остановилось в считанных сантиметрах от лица паренька. «Я не хочу никого убивать», — сказал Гатс. «Я ищу силу». Его никто не понял. Командир отряда что-то гаркнул на своем наречии. Жест, указывающий идти за ними, Гатс смог разобрать. Тамара сидела перед стариком с длиннющей бородой, которая лежала у него на коленях. «Я хочу самого крутого духа», — заявила девушка в десятый раз. «Это невозможно, чужачка». Благодушие и спокойствие старейшины, а также главного шамана племени, закончилось где-то на пятой минуте общения с Ситкарткой. Старикан у колодца и его разумный зверь сказали, что возможно, упрямо заявила Тамара. «Вот пусть они тебя и учат, кому дать в морду, чтобы ты стал сговорчивее», — прорычала Ситкартка, которую уже несколько раз пытались выгнать. Не получилось. Калия занималась тем, что пила местное вино. Знакомство с местными прошло. Не сказать, что хорошо, но раз не дошло до убийства и наладился диалог, то и не так уж плохо. Птица летела не одна. На ней восседала взрослая женщина с сединой в волосах. Старый ее у Калии язык не поворачивался назвать. Эта женщина была главой племени, мастером боевых искусств и одной из хозяев Огненной горы, то есть вулкана. Ну и да, незваной гости она наваляла нормально так, но и Калия смогла себя достойно показать. Закончился поединок приглашением в селение, где девушка провела несколько дней. Ее поручили сыну этой женщины, и именно он притащил вино, чтобы угостить чужачку. Перехватив тяпку поудобнее, Шупа полол грядки. Не так он себе представлял поход за силой, ох не так. Кто же знал, что старая корга, которая здесь за шамана, загрузит его работой по самое не могу. Заявив перед этим, что ей надо подумать и что чужака они кормить не собираются, пусть отрабатывает. Эту часть истории я точно никому не расскажу, тихо ворчал Шупа. Когда Аб повернулся за мной, я разложил туши шести убитых демонов в ряд. Долго их тащить не пришлось. Битвы прошли почти в одном месте. Стоило мне перевести дух, как прибегала очередная тварь. Звучит просто, но самая долгая битва за сегодня длилась полтора часа, против неубиваемой твари, которую я тупо взял измором. Кажется, проклятие колодца все же сказывалось. Странное оно, то проявится, то затихнет на долгий срок, то вот снова. Хо-хо-хо, зафыркала Па, обижав меня и обнюхав. После твоих слов про демонов я ждал, что их будет минимум 50. Первый день, разминочный, угрюмо ответил я. Уходим, уходим, уходим. Бери добычу и пошли. Сам бери, хмыкнул я. Это тебе кости погрызть, а мне не надо. Ну и дурак, зафыркал Аппа. Для зубов очень полезно. О том, что с демонов можно достать что-то ценное, помимо камней, я прекрасно знал. С одного даже вытащил редкий, с огненной способностью. Еще парочку обычных взял. Кости, твердые панцири. Это все интересно, но только если умеешь обрабатывать и знаешь, что к чему. Заморочиться можно, но тут одна транспортировка все соки выпьет. Туши-то мне встретились отнюдь не маленькие. Как по мне, не стоит это того, чтобы потеть. Свое я уже получил. Пару процентов прибавки к глазам взял. На третьем ранге, это много. Демоны мне быстро надоели. Ничего, кроме омерзения, они не вызывали. Монстры в этом плане поприятнее. Они живые организмы, которые существуют по законам природы. Демоны же эти законы нарушали. Некоторые из них внешне ничего, но многие, те еще уроды. Постепенно у меня режим выработался. Сначала по меня на 12 часов каждый день закидывал. Потом перешли на сутки через день. Меня не обманули, демонов и правда было много. Нужно было добраться до центра этих земель. Перед этим желательно расчистить окрестности, чтобы не мешали и не отвлекали. Ну и чтобы не сожрали, что тоже важно. Я бы мог сразу переместиться к нужной точке и там начать работать, но, черт возьми, это был просто демонический рай. Нет места лучше для моих демонических глаз. Обилие сильных противников, возможность отступить, взять паузу, отдохнуть и восстановиться. Идеально. Я уже говорил, что Зик и Аппа не из тех, кто любит спешить. Мое желание задержаться в этом месте они восприняли. Да никак, только зверь предупредил, что настоящее развитие начнется, когда я заключу союз с духом. На что я ему ответил, если духи такие крутые, то пусть он, Аппа, мне что-нибудь подскажет. Зверь ответил, что и так подсказывает и помогает, и что больше уже нельзя. Потому что обучение ученика – это слишком важная вещь, и среди духов не принято лезть в дела друг друга. Сомнительные порядки, но настаивать я не стал. В таком режиме я провел месяца два. По ощущениям, глаза развил процентов на 80. Так много и так мало оставалось, что аж бесит. Добить бы финальный уровень глаз, но последние две недели прогресс существенно упал. С каждым днем я все больше тратил время на поиски демонов. Их банально осталось мало. Да и за прошедшее время я опять одичал, и просто устал. Вроде демоны разные, но чем-то схожи. Еще этот однотипный пейзаж. Прикинул, что так и нарваться можно. Не говоря уж о том, что в этом мире мы 5 месяцев, а время не резиновое. Поэтому двинул в центр и нашел темницу, что было вовсе не проблемой. Ее никто и не скрывал. Черная непроницаемая сфера висела прямо в воздухе. Почему этого духа никто не освободил, я быстро догадался. Чувствовалось что-то такое, абсолютно чуждое духом. Не удивлюсь, если тому же Аппе здесь очень быстро станет дурно, что вызывает закономерный вопрос. А точно ли внутри есть дух? Если да, как он выжил? Как давно он здесь находится? Чем питался? Тут я задумался, а нужно ли духом в принципе питаться? Но этот вопрос был неважен, поэтому я выбросил его из головы. Куда важнее, не собираются ли эти двое меня кинуть? А то сейчас коснусь сферы, сам внутри окажусь, обменявшись с пленником местами. Нужно действовать осторожнее. Облазив место вокруг и убедившись, что в ответственный момент демон на меня не прыгнет, кинул молнию в сферу. Та соскочила и растворилась. Хм, ну, меня предупреждали, что просто не будет. Аппа подошел к окну и мокрым носом толкнул его. Не удовлетворившись, он еще завыл, что было несколько бессмысленно, потому что между человеком и духом существовала связь, но так дух намекал, что надо поторопиться. «Чего тебе?» – вышел недовольный Зик, вытирая руки о полотенце. Дух отвлек его от готовки. Мальчишка взялся за дело. «Хо-хо-хо, это надо видеть!» Взялся и взялся, не впечатлился Зик. «Он уже 3 месяц в проклятой долине пропадает. Ты не понял, старый пень?» От возбуждения Аппа подпрыгивал. Он решительно взялся за дело. «Раз решительно, то, конечно», — хмыкнул Зик. «Как закончит, зови. Пошли, пошли, пошли. Это надо видеть. Я не отстану», — сразу предупредил дух. «Там опасно для тебя. Издалека посмотрим, что ты будешь делать», — проворчал Зик. Вернувшись в дом, он кинул полотенце на стул, убедился, что ничего не сгорит, и вышел обратно. Вскоре вместе с Аппой старик оказался в мертвой долине. Подоспели они прямо к финалу. Дух не обманул. Мальчик и правда взялся за дело решительно. Зик не сразу понял, что происходит. Когда они задумали эту авантюру, Аппа заявил, что у мальчишки есть шанс освободить волка. Всего лишь шанс, призрачная надежда. Как это будет сделано, Зик представить не смог. Слишком беловолосый и слаб еще. Только вот он, кажется, решил переплюнуть сам себя. Залез под сферу, подхватил ее руками и полетел вместе со сферой в небо. «Да что он творит?» – подался вперед старик. «Хо-хо-хо!» – веселился Аппа. Это была далеко не первая попытка освободить пленного. Когда они вдвоем приходили, Аппа чуть не умер. Сам Зик, коснувшись сферы, получил неприятную рану, от которой с месяц отходил. Парень же толкал ее руками и все еще был жив. Но что он задумал? В тучу ее загнать? Ах да, тучи, догадался Зик. Повелитель бури, беловолосый король творит деяния. Хо-хо-хо, Аппа, казалось, обезумел. О том, что парнишка умеет повелевать, точнее, учится повелевать грозами, Зик знал. Поэтому не очень удивился, что в этом и без того мрачном месте собралась настолько мощная гроза. Когда сфера оказалась наверху, молнии засверкали особо ярко. Оценив разлитое количество энергии, Зик сделал вывод, что парня, несмотря на всю его закаленность, должно было испепелить. «Получается», — заорал Аппа. «Успокойся», — недовольно процедил старик. «Лучше осмотрись вокруг». На этот шум, а грохот стоял такой, что разносился на дни пути вокруг. Уже начали сбегаться демоны. «Хо-хо-хо», — не впечатлился Аппа, продолжая подпрыгивать и с восхищением смотреть на то, что происходит. «Волк освободится и воспитает короля. Враг падет. Хо-хо-хо». «Провидец хренов», — проворчал Зик. «Там, в небе, тысячи молний били в сферу и сокрушали ее, но этого было мало, поэтому беловолосый парнишка начал сам вгрызаться, пропуская через себя заложенную в тюрьму силу разрушения, заодно пропуская бесконечные разряды стихии через тело. Как он до сих пор жив, Зик не понимал. Закончилась эта битва вспышкой ярчайшего света. «Бежим! Я хватаю волка, ты мальчишку!» — закричал Аппа. Выругавшись, Зик прыгнул с места и набрал скорость. То, сколько демонов сюда бежали, даже ему не по силам. Гац стоял в ритуальном круге. Утоптанная площадка из песка, на которой не раз проливали кровь. Вокруг собралось племя, в котором он жил последние месяцы. Напротив парня стоял главный кандидат на принятие духа. Лучший воин, сын вождя. Именно его нужно было убить, чтобы получить право заключить союз с духом. И Гац был настроен решительно. Небо почернело от туч, но дождя еще не было. Тяжелые облака неслись куда-то вдаль. Отличная погода для ритуального поединка. Гац отвел меч. Его противник был по-настоящему силен. Ничуть не уступал парню и мастерски владел копьем. Атаковали они одновременно. Свист лезвий, удары. Копье вошло в грудь Гацу, едва не достало до сердца. Его же противник упал на песок двумя разрубленными кусками. Повисла мертвая тишина. Покачнувшись, Гац отпустил меч. Силы стремительно покидали его. Схватившись за копье, он дернул его и отбросил. Приложил ладонь на рану и выпустил разряд, прижигая. С каменным лицом он не показал, какую боль испытывает. Ахер, так звали его противника и друга. С этим парнем он успел сдружиться. За все те дни, что они вместе боролись и охотились. В этот момент Гац проклинал жестокие законы племени. Чужак доказал, что достоин, вышла вперед старуха, главная шаманка. «Завтра ты отправишься в мир духов. Если вернешься, станешь нашим орудием». Слова были сказаны, люди стали расходиться. Наплевав на меч, Гац тоже ушел. Вышел за пределы поселения, забрался на холм, уставился на грозу вдали. Внезапно он понял, что гроза непростая. «Ах ты, чертов придурок!» – прошипел он и рассмеялся. «Какая злая штука жизнь! Потерять одного друга, найти другого и убить его!» Но Гац сам выбрал этот путь, винить было некого. Наконец грянул дождь. Парень мигом вымок, потоки воды смыли кровь. Вернувшись обратно, он увидел, как под дождем оплакивает мертвеца сестра и возлюбленная Ахера. Две молодые девушки сидели, прижавшись друг к другу. Гац прошел мимо них, поднял первую часть тела, отнес ее под навес, чтобы не мокло. Так же поступил и со второй. Обычаи этого племени были примитивны. Они оставляли тела в лесу, где их съедали хищники. Называли это круговоротом жизни. Уже ночью, когда Гац лежал в своей постели, в отдельной юрте, которую сам же и поставил, девушки пришли к нему, зашли, молча разделись и легли рядом. Обычаи здесь и правда были дикие. Убивший занимал место убитого. Гац с братом стать не мог. Поэтому, по местным законам, должен был стать мужем обеим. Как на это реагировать, парень не знал. Глава 13. Новое задание, или как спартанец в себя пришел. Когда Гэцу проиграл битву и был пленен, оказавшись в замкнутой темнице, после сотен попыток выбраться он погрузился в долгий сон, где и пролежал до тех самых пор, пока с другой стороны не постучали. Гэцу далеко не сразу понял, что происходит. Он несколько дней выходил из глубокого сна, плохо различая, что это явь или сновидение. Но с каждым днем стучали все активнее. Когда темницу дернуло вверх и Гэцу чуть не ошпарился о ее стенки, окончательно стало понятно, что происходит что-то ненормальное. А уж когда где-то за стенами, между прочим, абсолютно непроницаемыми для звука, стало грохотать, а потом и бить разрядами молний по стенкам, дух подобрался, слабо представляя, что это такое. На всякий случай он приготовился к битве, дабы подороже продать свою жизнь, но вместо появления врага стены темницы пошли трещинами, среди них мелькнула перекошенная от напряжения рожа беловолосого парня, чьи глаза светились яркой зеленью, который голыми руками ломал темницу, игнорируя буйство стихии. Гэцу всерьез подумал, что темница наконец-то повредила его разум и смерть близко. Но вместо этого темница взорвалась, и волк осознал, что на большой скорости падает с неба. Очнулся я, не под открытым небом, не в деревянном доме, а в какой-то палатке, не такой, какими у нас пользовались. Достаточно просторный, чтобы человек зашел, не наклоняясь. При этом в центре стоял деревянный столб, который держал эту конструкцию. Рядом с ним была жаровня с тлеющими углями. Я же лежал на шкурах, и под шкурами тоже. Кто-то заботливо меня укутал, отчего я пропотел. Убедившись, что не связан, здраво предположил, что это паистарикан меня сюда притащили, а значит, волноваться и суетиться не надо. Погрузился в себя, проверил состояние организма. Знакомая картина. Перенапряжение средней тяжести, множество энергоканалов надорваны, но уже начали восстанавливаться. Аккуратно, по чуть-чуть, я принялся закручивать и направлять энергию. Успокоился только тогда, когда привел себя в относительный порядок. Еще пара дней отдыха, и буду как новенький. Когда выбрался наружу, увидел, что нахожусь в селении. Моя палатка была на поляне. Остальные ЖКХМ дома, пожалуй, какие-то конструкции, построенные из дерева и веток, эффективно сливались с окружающим пейзажем, располагаясь как на земле, так и наверху, на толстых ветках. Это не каменный город. Единение с природой местные практиковали по полной. Жителей тоже увидел. На вид, обычные люди. Первой меня заметила какая-то девочка. Ну, я так подумал. А так черт знает. Может, это раса бессмертных и девочки 2000 лет от роду. В чужих мирах никогда ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Девочка, пока я предавался философским размышлениям, подняла шум. Появились воины с копьями и луками. Агрессии они не выказывали, остались в стороне, видимо, одним своим видом желая показать, что глупости делать не надо. А там и Аппа прибежал. Я его тушу в последний момент заметил, когда он выскочил на поляну. Хо-хо-хо, зафыркал он на ходу. Беловолосый, ты очнулся. Где я? Спросил его, когда зверь закружил вокруг меня, обнюхивая. Ты в деревне, чья хозяйка славится своими целительскими талантами, пояснил зверь. А вот и она. Хо-хо-хо. Женщина, на вид лет 40, выскочила с того же направления, что и Аппа, ругаясь прямо на ходу и, кажется, прошлась по моей личности. Аппа ей что-то ответил, та запнулась и продолжила на понятном мне языке. «Кто тебе разрешил вставать, чужак?» – выпалила она, на что я улыбнулся. «Кажется, все целители во всех мирах одинаковые. Внешне на Фиону она, кстати, совсем не походила. Волосы блондинисто-пыльные и лицо слишком уж строгое. Мочевой пузырь», – ответил я, чем сбил ей настрой. Нахмурившись, она подошла ко мне, бесцеремонно положила ладонь на грудь и запустила свою силу, которую я тут же поглотил. «Без обид, дамочка», — сказал ей, отводя руку, «но мы слишком мало знакомы для столь близкого контакта. Со мной все в порядке». Отпрянув, она что-то высказала Аппе. «Невежливо, молодой человек, очень невежливо», — пожурил он меня. «Не хотел обидеть», — пожал я плечами. «Лучше проясни ситуацию. Что с волком? Я немного не рассчитал, и он навернулся с неба. Хо-хо-хо», зафыркал особо громко Аппа. «Навернулся. Это было воистину легендарно», растянул он последнее слово. «Волк плох», ответила женщина, смерив меня взглядом. «Иди за мной, покажу дело рук твоих. Сначала туалет покажите, напомнил я. Женщина смерила меня взглядом, но в туалет меня все же провели, а там и по делу пошли. Надо сказать, что на меня с любопытством поглядывали, как на диковинку. Пока общались с этой милой женщиной, кажется, народ со всей деревни собрался. Точно не скажу, но человек 70 набежало. Половина из них – дети всех возрастов. Девушек еще штук 20. Симпатичные среди них тоже были. Но это я куда-то не туда подумал. Никто близко не подходил, можно сказать, прятались за деревьями. Кто-то на деревьях. Одно раскидистое дерево так и вовсе с десяток малышей облепили. На высоте были перекинуты канатные мостики. Там тоже народ нас взглядами провожал, а деревня-то просторная. Увидел я пару колодцев, торчащих из земли, десятки домов, какие-то здания побольше и помассивнее, тропы нахоженные, сады, в смысле растительности, не лесной, по пути полно встретили, цветы всякие, побеги, ягоды, черт знает, что еще. Огороды вокруг домов тоже виднелись. Шли минут 10 в горочку, поднялись на холм, добрались до очередной поляны. Я как зашел на нее, так мурашки по коже побежали. Непростое это место, ох, непростое. В центре поляны была вытоптанная земля, на ней волк лежал. Ну, какой-то зверь, с подпаленной шкурой, тяжело дышащий, худой и болезненный, размером с дохлую лошадь. Он жив еще, оглядел я этого волчару побитого. Жив-жив, Аппа навернул вокруг волка круг и уселся на траву. Гэцу истощен, сказала женщина. А кто-то его еще скинул с небес и ударил молниями. Кто же это мог быть? Притворно удивился я. Может, тот единственный чужак, который, рискуя жизнью, спас вашего духа. Кивнул я на волка. Я в той долине 3 месяца провел, готовясь. И что-то никого, кто бы его спасти хотел, не заметил. Так, может, всем плевать на волка-то, а, Аппа. Женщина опять ругаться на своем языке начала. Не в мою сторону. К Аппе обратилась. Тот послушал, голову на бок наклонив, а потом что-то изменилось. Опять меня на секунду накрыло то ощущение, что Аппа куда больше и мощнее, чем выглядит.